Я перевела дыхание, сглотнула и осторожно разгладила магические колебания, оставшиеся после поспешного ухода первого принца. «Ну и что его так рассердило? Я не понимаю». Поморгала усиленно, озарения не получила и отошла к окну, пытаясь через золотые румбы решетки разглядеть внутренний двор. Что испортило настроение Делаэрту? Да еще так резко. Я вспомнила его потемневшее лицо, мрачный взгляд. На что или на кого он злился? Но вряд ли на меня. Попрощался, вроде вполне вежливо. Тогда на себя? Я провертела в голове всю сцену. А ведь он не поцеловал меня. Не поцеловал. Несмотря на явное влечение, с этим ошибиться невозможно. Но он не стал меня целовать, потому что я призадумалась, собирая в кучку все запавшие в память жесты, слова и перепады эмоций. Потому что... И тут ожидаемое озарение меня посетило. Потому что я кукла. Мейра, он считает меня куклой, гениальным, но не живым, а значит, и не совсем полноценным творением мастера Рейса. Принц рад со мной пообщаться и не против поиграться, но желать меня он не хочет, по крайней мере, не хочет этому желанию уступать. Это доставляет ему неудобства, да и вообще немного нездорово, наверное. Я зафыркала, тщательно рассматривая эту мысль и стараясь думать логически, обхватила себя за плечи руками. А ведь и правда, принц никогда не переступал определенные, установленные, видимо, им самим границы. Касался всегда только открытых участков кожи, не целовал губы, не лез под юбку и до последнего момента не трогал моей груди. Ничего, что могло бы стать слишком интимным. Я запоздало порадовалась, что Делаэрт оказался достаточно адекватным, чтобы не заиграться и не начать самолично раздевать-одевать свою игрушку или, не приведи Мейра, купать ее в клубничной ванне. Ха-ха! Я развеселилась при этой мысли. Ох, и испорченная кукла досталась первому принцу. Вон у нее какие фантазии. Просто оторопь берет. Я покачала головой и продолжила напряженный мыслительный процесс. Так, значит, Дел не дурачок и не извращенец. Наоборот, он в каком-то роде демонстрирует по отношению ко мне деликатность и уважение, потому что не хочет принуждать глупую куколку, находящуюся всецело в его власти. Это во-первых. Я, несмотря на кое-какие догадки, так и не знаю, почему от него шарахаются придворные дамы, а сам он мне это объяснять не намерен. Но и использовать в темную считает неправильным. Это во-вторых. А в-третьих... В-третьих, это его унижает. Я нервно хмыкнула, раскачиваясь с пятки на носок, остро припоминая намеки от Арана и реакцию на них первого принца. В памяти всплыли и слова королевы о том, что она понимает чувства принца и откровенное бешенство Делаэрта в ответ на это. «Мейра, если весь дворец занят тем, что заключает пари, заиграется первый принц или нет, то это не просто раздражает. Это бесит!» «Нет, серьезно, лично я тут же придушила бы особо любопытствующих». Я оперлась вытянутыми руками о подоконник. Выходит, принц не то чтобы мной брезгует, но считает ниже своего достоинства желать меня и уж тем более со мной спать. Но я же кукла, и если посмотреть с такой стороны, то это все равно, что увлечься резиновыми дамами, которых синдикат время от времени поставляет на тролли и рудники. Ну, всякое бывает, конечно. Но гордиться тут нечем. А я? Что я? То же самое, только классом повыше, да? Я хмыкнула. Или даже хуже. Может, я — это труп, начиненный магией? Этакое симпатичное зомби, продукт темной магии. Или вообще загубленная в расцвете сил девица, чье жертвенное тело использовал маг-кукольник для своих опытов? Ну, мастера Рейса нет, спросить не у кого. Насмешливо улыбнулась. Я тут с утра настраиваюсь на сексуальное рабство, а оказывается, если мои догадки верны, то я в полной безопасности. Ну, в этом отношении так точно. Надо только к обнимашкам принца привыкнуть, и нормально. Ха-ха-ха, сексуальное рабство. Какая я развратная. Хи-хи. Нет, ну а в самом деле, а что мне еще было думать, когда поняла, что кукла предназначена для взрослого мужчины? Или что у принца какие-то особые наклонности, или что нужна для магических опытов? И пусть меня 100 раз назовут испорченной, но магические опыты пугают больше, чем секс-услуги. Правда, мысль об особых наклонностях держит напряжение. Но вот только кажется, они мне не угрожают, да? Я покачала головой, пытаясь уложить в ней посетившие меня догадки. Что ж, щепетильность Делаэрта мне только на руку. Вдруг бы мне наша близость не понравилась? Или, я хмыкнула, что еще хуже, вдруг бы понравилось? К чему мне эти сложности? Я потерла лицо ладонями, не переставая весело и немного ошарашенно фыркать. Не знаю, насколько я права в своих измышлениях, но ведь вроде все логично. Ох, ну и прекрасно, просто замечательно. Кто-то уже несколько минут скребся в дверь, и я, издав заключительное фырканье, обернулась. «Войдите!» — дала разрешение, и в комнату величаво вплыла Лиира Бри. «Велира!» — сделала она реверанс. «Его высочество уже ушел? Мы не решались войти». «Ушел!» — подтвердила я и едва не добавила ехидно. «Вылетел просто!» «Чего это я? Все-таки разочаровалась из-за несостоявшегося поцелуя?» Сдавленно хихикнула. «Испорченная кукла у принца! Ох, испорченная! Надеюсь, оригинальный экземпляр выполнен мастером Рейсом в варианте невинной и скромной девственницы!» Я закусила многострадальную губу, подавляя улыбку. «Вам накрыть легкий обед здесь?» «Или пойдете на королевскую трапезу?» Любезно поинтересовалась дама Бри, и я бросила быстрый взгляд на маги-часы. «Ух ты! За всеми этими посещениями уже полдня прошло. Время! 1:00!» «Меня никто не приглашал», — заметила я. «Ваш титул эрцогини и статус Велииры Калаврен позволяет посещать все дворцовые мероприятия без специального приглашения». Почтительно пояснила Лира. «Сегодня как раз открытый обед в 1:30. Вы еще успеваете». «Ох, Мейра, ну уж нет. Пусть первый принц страдает от пристального внимания и шушуканья придворных в одиночестве. Если он заявится на этот обед, конечно». «Накройте здесь», — сказала я и отошла к зеркалу на туалетном столике, проверяя свою прическу. «Ох, ну да». Волосы разбросаны в художественном беспорядке. Пара заколок над ушами ничего не меняет в общей картине. Но, кажется, моих утренних посетителей это не смущало. Я фыркнула, вспомнив оба нереализованных поцелуя в исполнении братьев Галарат, и перестала расстраиваться. Даже песочно-тушканчиковое платье уже не казалось мне таким страшненьким. «Вам помочь, Велира?» За спиной материализовалась Лиира Фрис, и я передала ей расческу. Пока служанки под руководством дамы Бри накрывали на стол, Лиира Фрис сделала мне симпатичную высокую прическу, а Лиира де Монти принесла книги, намереваясь, как видимо, развлекать меня после обеда чтением. Я оглядела свой маленький двор с одобрением и почувствовала себя настоящей Велирой. Обед прошел быстро, легко и приятно, за исключением одного эпизода, когда я подавилась и надсадно раскашлялась, а фрейлины принялись суетиться возле меня и наперебой предлагать то воды, то вина, то лекаря. Последняя особенно повеселила. Я же кукла, они забыли, что ли? Хотя сделаешь что угодно, когда на кону жизнь королевской куклы. Я хихикнула и немного пришла в себя, попивая малюсенькими глоточками предложенную водичку. Ну, я сама виновата. Не следует думать о плохом во время еды. А мне вдруг принц вспомнился. Вернее, посетила внезапная мысль, а не почтит ли он своим присутствием мою скромную трапезу? Но вдруг он наивно уверовал, что я его теперь во время приемов пищи жду с нетерпением. Понятно, что горло тут же перехватило, и кусочек чудесной филейной вырезки застрял самым неприличным и неудобным образом. Когда с обедом было покончено, признаюсь, я с окончанием трапезы поторопилась, все не давал покоя незримо витающий образ первого принца. Мы с дамами чинно перешли на диванчик. Вернее, мы с Лирой Бри перешли, а остальные стали убирать со стола. «Я не вижу Лиры Марасти», — заметила, допивая спасшую мне жизнь водичку и возвращая бокал Лири Фрис. Судя по сложному выражению лица дамы Бри, она собиралась этот вопрос или проигнорировать, или как-то элегантно обойти, но Лира де Монти не дала ей такого шанса. «Его высочество отослал ее», — сказала она, и в голосе явно прозвучали вызов и упрек. «Похоже, в мой адрес». «Куда отослал?» — задумчиво спросила я. Лира Бри бросила на темноволосую фрейлину недовольный взгляд и перехватила инициативу. «Это не стоит вашего беспокойства, Велира», — мягко сказала она. «Я готова предложить вам на выбор несколько новых девушек вместо Лиры Марасти». Я стала еще задумчивее. «Куда делась Лира Марасти?» — спросила отчетливо. Дама Бри поджала губы, но не ответить на прямой вопрос не рискнула. «Юная Лира не справилась со своими обязанностями», — сказала она. «Его высочество лишил ее должности вашей личной дамы и вообще места фрейлины. Конечно, появляться при дворе она может, но не имеет привилегий жалования придворной дамы», — шустро добавила Лира де Монти и опять недобро на меня посмотрела. «И не имеет права состоять в чьей-либо свите». «Ах, вот оно как! И когда только успел!» «Это я о принце, разумеется. Мэйра. Бедную Марасти стало жаль. Своим положением фрейлины она, кажется, очень дорожила». «Я поговорю с принцем», — пообещала, ни к кому в сущности не обращаясь. «Как вам будет угодно», — вежливо кивнула Лира Бри и обратила недовольный взгляд на Лиру де Монти. «Посмотрите, прибыл ли Лихар Вителье?» Молодая фрейлина присела и вышла из комнаты. Мы трое, я, Лира Бри и Лира Фрис, проводили ее не самыми благожелательными взорами. Может мне обменять Лиру Марасти на Лиру де Монти?» Лира Фрис стала менять скатерть на обеденном столе на свежую, а я воспользовалась отсутствием лишних ушей, чтобы негромко осведомиться у Лиры Бри. «Первый принц довольно строг с дамами. Он их всегда наказывает. За любую провинность?» «Это как-то...» Я поискала подходящие слова, стремясь выразить свое смущение. «Не по-мужски, что ли?» «Нет, в самом деле, на память пришли и Лира де Монти, и сама старшая дама Бри, и фаворитка наследника. Такое впечатление, что он третирует исключительно женщин, нет?» Лира Бри хранила молчание с самым отстраненным выражением лица. Но я продолжила. «А мужчин, что же? Он бережет? Почему, Лира Бри?» — спросила шепотом. «Почему он наказывает женщин?» У старшей придворной дамы физиономия сохранялась столь светски отвлеченной, что я вздохнула, не надеясь на ответ. Но тут Лира Фрис отвернулась к гардеробу, и дама Брит чуть слышно выдохнула, наклонившись ко мне. «Да потому что мужчин он сразу казнит». «Что?» — я моргнула, думая, что ослышалась. «Ну, не мудрено. На лице Лиры Бри не отражалось совсем никаких эмоций. И не догадаешься, что это она сейчас произнесла крайне настораживающую реплику». «Принц не наказывает мужчин и не дает им шанса исправиться», — тихо пояснила Лира Бри, неотрывно следя за фрейлиной Фрис, копошащейся в гардеробе. «Как правило, он их сразу казнит». «Мэйра!» — я сглотнула, недоверчиво глядя на старшую придворную даму. «Поблажки имеет только маг Термонт. Он был наставником принца с 12 лет и до совершеннолетия». Быстро прошелестела Лира Бри. Лира Фрис захлопнула гардероб и приблизилась к нам с поклоном. Лира Бри тут же любезно разулыбалась и обратилась ко мне нарочито громким и звонким голосом. «На сегодня запланирован визит наших самых лучших портных — Лихра и Лихра Вителье. Вы готовы их принять, Велира?» Я молчала, продолжая ошарашенно хлопать глазами. «Вот я спросила насчет принца». «Казнит? Правда казнит? Без проволочек?» «Ну все, вопросов больше не имею. И не буду больше разгадывать этот мэров этерстанский ребус». Озвученная Лира Бри как-то не вписывалась в довольно благородный и безобидный образ первого принца, который я придумала себе сейчас назад. «Велира?» С беспокойством заглянула Лейра Бри в мою застывшую от полученной информации физиономию. «Казнит! Это без суда и следствия, да? Хорошо, что я женщина. Нет, а если принц шпионов казнит, невзирая на половую принадлежность? Даже случайных, как я!» «Велира!» — удивилась Лейра Фрис и обеспокоилась тоже. «Нет уж нафиг!» Расслабилась я, похоже, на батистовых простынях и горячих пирожках. Чувство опасности притупилось. Взгляд метнулся к спасительному окну, и там с удовольствием задержался. Как только останусь одна, надо будет прикинуть, на какое расстояние хватит магического резерва построить портал. Да и вообще, пора заняться этим вопросом вплотную. Дверь распахнулась. В нее торжественно вошла Лира де Монти и с явной гордостью возвестила: «Лихр и Лихра Вителье — лучшие модные портные столицы!» В комнату ворвались мужчина и женщина, энергично пробежались и, резко затормозив, остановились в шаге от меня. Кажется, их даже качнуло, а я пугливо поджала ноги. «Велира!» Чита Вителье склонилась в низком, не лишенном привлекательности реверансе и скользнула по мне быстрым профессиональным взглядом. «Нет, серьезно, и Лихра окинули меня и мой туалет беглыми цепкими взглядами, и от старательности, с которой они не позволили своим выразительным лицам перекоситься, мне опять стало неловко». «Приветствую», — коротко кивнула им, но не улыбнулась. Вновь ощутить себя календузским тушканчиком было как-то грустно. «Мастерская Вителье – самая известная и признанная в столице», подключилась к разговору Лира Бри, заметив отсутствие энтузиазма. «Благодарю, Лира», – господин портной отвесил старшей фрейлин галантный поклон. «Ателье Вителье, так мы ее называем. Прекрасная рифма, не так ли?» Он негромко хохотнул, его супруга поддерживающе расхихикалась, а я посмотрела на них задумчиво. Смешки тут же смолкли, улыбочки погасли. Ну а что они хотели? Я же кукла не кого-нибудь, а местного злодея и тирана первого принца. Положение обязывает, так сказать. А то развеселились тут. На платье мое посматривают с сочувствием. Совсем уже страх потеряли. Я закусила щеку изнутри, продолжая сохранять весьма сдержанный, даже мрачный вид. Лира Бри покосилась на меня с беспокойством. «Велира!» — с ласковыми нотками в голосе начала она. «Читавить Илье лучшее в своем деле». «Правда?» — я позволила обидному сомнению отразиться в своем вопросе. «Да, Велира!» — ответили мне, как это ни забавно, все пятеро, три фрейлины и пара портных. Сказали дружным хором, словно репетировали неделями. Такое единодушие впечатляло. Но я еще не навредничалась. Но как же? У меня такая профессия нервная. Игрушкой принца работаю. Нужно же и пар спускать. А то это, перегреюсь. И не приведи мэра, сломаюсь. Я сдавленно фыркнула. Что-то неуверенно. Помявшись, протянула я, в свою очередь с придирчивостью разглядывая супругов в ателье. «Можно ли им доверить мой новый гардероб?» «Велира, даже не сомневайтесь!» всплеснула руками Лира Бри, пока чита в ателье с трудом подавляла возмущенное фырканье и привела сшибающий с ног аргумент. «Кстати, именно они изготовили для вас придворные туалеты». «Вот это?» — воскликнула я, на этот раз совсем не играя. «Вот это тушканчиковое чудо?» «Ну уж, извините, теперь точно свой новый гардероб им не поручу. Да и вроде уже незачем, бежать же собралась». Лихр и Лихра в ателье покачнулись совершенно отчетливо. Сначала недоверчиво наклонились ко мне, потом отпрянули с ужасом. «Нет, это не мы», — торопливо заверил меня господин Вителье. «Совершенно точно нет», — подтвердила его супруга. «У меня еще есть платьице», — пробормотала я. «С бантом на всю...» Я замолчала. «Ну, я же эрцегиня все-таки и нахожусь в окружении своих фрейлин», — подумала и переформулировала. «Наполовину задней части юбки. Ваша?» Я грозно воззрилась на портных. «Никак нет, Велира», — четко отрапортовал Лихр в ателье, внезапно переходя на армейский язык. Я моргнула. «Модный дом в ателье изготовил для вас два туалета, Велира», — терпеливо заговорила дама Бри. «Это темно-зеленое платье с серебряным шитьем и бордовое из валарийского атласа, которые вы изволили надеть вчера на прием». «А-а-а, ну тогда, ладно». Я расслабилась и, заметив это, черта в ателье тоже расслабилась. «Вы надели бордовое платье на встречу с их величествами?» — польщенно уточнил Лихр портной. «Какая честь для нас, Велира!» «И как вам?» — осторожно спросила Лихра в ателье. «А его высочество не протестовал?» Я улыбнулась. Что ж, ее переживания были мне понятны. Фасон атласного платья для Этерстана, мягко говоря, нетипичен. Я вообще удивилась, что принц разрешил мне щеголять в нем на приеме. Это он от эстетического шока, наверное. Я приглушенно хмыкнула. А вот отойдет Делл немного, подумает и запретит мне перед всеми голыми руками и плечами сверкать. Он же, похоже, собственник. «Платье роскошное», — искренне сказала я, не вредничая. Решила, что поиграла в Велиру, и хватит, а то еще привыкну. «Все превосходно. Качество ткани, цвет, рисунок, силуэт. Скроено и пошито безупречно. Благодарю вас. Работа настоящих мастеров». «Спасибо, Велира, нам очень приятно!» От моей похвалы портные польщенно улыбнулись. «Лихр в ателье сам подобрал ткань и придумал фасон, навеянный модой Валария. — сказала Лихра, а ее супруг добавил. «А Лихра Вителье лично сделала выкройки и помогала нашим ведущим швеям». «Прекрасно», — подытожила я. «Тогда давайте приступим». Супруги Вителье позвали помощниц, внесших маги подшивки с образцами тканей, кружев и прочего, альбомы с рисунками, что-то еще, и мы приступили. А что делать? Не отказываться же от услуг Вителье после того, как полчаса их мариновала. Так что... Ну, первый принц не обеднеет. В крайнем случае, если мне платье поносить не придется, отдаст своей настоящей кукле. Или, я ехидно захихикала, подарит фаворитке наследника. Ну, тот же хотел покрасивее. «О, какой прекрасный цвет!» — восклицала дама Бри, восторженно любуясь поросячьей розовым отрезком шелка. «Как раз для юных девушек!» «Ах, это настоящее чудо!» — вторила ей Лира Фрис, подсовывая мне кусочек скучно-бежевого ажура. «Велира, вы согласны?» «Очень благородно!» — нахваливала дама Бри тофту цвета пасмурного неба. «Изумительно!» — восхищалась Лира Фрис, пытаясь примерить на меня отрезок белой летней ткани в мелкий серенький цветочек. Я удрученно молчала. «Мейра, качество ткани превосходное, спору нет. Но вот о расцветках я как-то не подумала. Они тут все такие. Похоже, нечего будет принцу раздаривать». У меня духа не хватит потратить деньги, пусть и чужие, на такой кошмар. Лиры отложили образцы ткани в сторону и радостно ухватились за альбомы с моделями. «Юбки надо попышнее», — высказывала портным пожелание Лира Бри. «Побольше юбочек для розового платья. И оборки. Да, оборки — это обязательно». «А как же без оборок-то для юной девушки?» «Оборки нужны в несколько ярусов», — поддержала ее Лира Фрис. «И кружево. Кружево много разного». «Бантики, бантики смотрятся очень женственно», — бормотала дама Бри. «Цветочки еще можно сделать из шифона», — креативно дополнила Лира Фрис. «Розочки там или ромашки?» «Ох! Ну, я понимаю, конечно, что они меня как куколку одевать собрались». Правда, с учетом итерстанского этикета. Дамам тоже поиграть захотелось. Но вот только принц-то не девочка, чтобы умиляться на цветочке. Да и я не совсем кукла. Я едва не застонала и перевела взор на Лиру де Монти, единственную из фрейлин, которая пока не поделилась своим ценным мнением. «А вы что скажете, Лира де Монти?» Спросила, наивно думая, что Бартесса и помоложе будет, и во взглядах решительнее, прогрессивнее. А значит, я могу надеяться на адекватную оценку, но просчиталась. «Я думаю, Велира», — сладким голосом заявила темноволосая фрейлина, «что вся эта суета бессмысленна. Надетое на вас платье подходит вам идеально». «Лучше уже не будет!» Лира низко и почтительно поклонилась, не позволяя ни на минуту усомниться в искренности своего комплимента. Ну и в том, собственно, что это был именно комплимент. «Мейра!» Я закусила губу и слегка ее пожевала, пока Лиры Бри и Фрис, а также чита Вителье недоуменно молчали. «Нет!» Я, конечно, планирую исчезнуть из дворца поскорее и насовсем. Но вот что мне мешает, скажите на милость, оставить на подоконнике записочку для принца? В моем побеге прошу винить Лиру де Монти. Я воззрилась на темноволосую фрейлину с самым добрым выражением лица и взмахом руки остановила Лиру Бри, готовую вмешаться. «Спасибо. Лира де Монти, спасибо», — вежливо сказала ей. «Мне приятно, что вы так высоко оцениваете мои туалеты. Но я все-таки закажу еще парочку». Я поднялась и сделала шаг к портным, намереваясь полистать маги-альбом. «Ай!» — воскликнула и болезненно поморщилась. «Ай, ай, ай!» «Что случилось, Велира?» — всполошились Лира Бри, Фрис и чита портных. Одна Лира де Монти беспокойства не выказывала. Но она еще не поняла, что происходит. «Ай, как больно!» — жалобно запричитала я, подпрыгнув на одной ножке. «Велира!» — дама Бри откровенно побледнела и попыталась торопливо усадить меня обратно. «Что с вами?» «Нога очень болит!» — пожаловалась я и бросила обиженный взгляд на темноволосую фрейлину. «Лира де Монти наступила, когда прислуживала за обедом». «Что?» — воскликнули Лира Бри и Фрис. И Лира де Монти тоже воскликнула. «Я? Вы? А кто же еще?» — уставилась я на Лиру де Монти. «Не Лира же, Фрис?» «Нет-нет, Велира», — быстро сказала придворная дама. «Точно не я». «И не я?» — тут же среагировала Лира Бри, и обе с осуждением посмотрели на молодую фрейлину. «Но!» — задыхалась Лира де Монти. Но в лицо обвинить эрцогиню во лжи не осмелилась. «Вы уверены, Велира?» Вместо этого спросила она, стараясь не слишком скрежетать зубами. «А как же иначе, если я и шага ступить не могу?» Удивилась я и сделала еще попытку пройтись, припадая на одну ногу. Остановилась и спросила задумчиво. «Интересно, что подумает принц, если увидит меня хромой?» Судя по переменившимся физиономиям всех присутствующих в комнате, их больше мучило не то, что он подумает, а то, что он сделает. «Велира, присядьте!» Лиры, Бри и Фрис подхватили меня под руки. «Давайте позовем лекаря!» «А главное...» — печально молвила я. «Лира де Монти даже не извинилась...» Четыре пары глаз прожгли темноволосую фрейлину уничтожающими взглядами, и та отчетливо покачнулась. Прикидывала, должно быть, свои перспективы. Ясно же, что защищать ее никто не будет. «Никого звать не надо, не беспокойтесь», — скромно сказала я, потупившись. «Через 2-3 дня само пройдет. Может, его высочество и не появится у меня за это время». Фрейлины переглянулись с тревогой. Кажется, они сильно сомневались, что отсутствие принца продлится столь долго. Но я, в общем-то, тоже. У него, похоже, с развлекательными мероприятиями напряженка. Вот он ко мне и таскается в любую свободную минуту. «Велира!» Голос Лиры де Монти звучал хрипло. Она откашлялась. «Приношу вам свои извинения». Я, прищурившись, посмотрела прямо ей в глаза, и она добавила, присев в реверансе. «Простите меня за все». Я помедлила. Воцарившуюся тишину никто не нарушал. Лира де Монти не спешила разгибаться. «Кажется, мне стало лучше», — задумчиво сказала я, и темноволосая фрейлина ответила. «Какая чудесная новость, Велира!» «Да, определенно лучше», — удовлетворенно кивнула я и радостно повертела правой ступней. «Ну и не будем больше к этому возвращаться». Портные в ателье дружно бросили на меня быстрый заинтересованный взгляд, но тут же опустили глаза. А я внезапно подумала, что принц мной гордился бы. Нелепая и неожиданная мысль, но она развеселила меня еще больше. «Велира!» — выступил вперед лихор Вителье. «Валарийская делегация заказала у меня платья, но ткани пришли слишком поздно. Я их никому не предлагал. Для итерстанского двора они слишком... необычны. Но, может, вам понравится?» Лихор Вителье раскрыл маги-альбом, и я поразилась его проницательности, потому что мне понравилось, и очень. Мэйра, я была в полном восторге. И да, для итерстанского двора это было явно чересчур. «Не слишком ли ярко?» — выразила сомнение Лира Бри, но я дернула плечом. «Вот ведь!» И не хотела ничего заказывать. Но как увидела этот горящий оранжевый тяжелый шелк и переливающуюся золотую парчу, так все, влюбилась. «Думаю, Велира не боится быть заметной», — чуть слышно прокомментировал господин Вителье, а его супруга поспешно ко мне приблизилась. «Давайте приложим, Велира», — вкрадчиво предложила Лихра Вителье, заценив, должно быть, мою лирическую физиономию. Потянула отрезки ткани из альбома, магически их удлиняя и попеременно набрасывая мне на плечи. «О, эти цвета вам очень идут!» — прошептала она восхищенно. «Да, идут. Это мне давно известно. Мейра, это цвета моего имени». «А вы что скажете, Лира де Монти?» — светски поинтересовалась я. Бартесса дернулась как-то странно, но ответила почтительно. «Выглядит изумительно. Ну, раз даже Лира де Монти хвалит», — пробормотала я и решилась. «Тогда заказываем». Началась суета. После продолжительных споров в заказ включили два легких плаща, одну кружевную накидку «Победа Лиры Фриз» и пять платьев. Два повседневных, одно выходное и два парадных туалета из насыщенно-оранжевого шелка и золотой парчи. Лира Бри настойчиво пыталась увеличить количество платьев до 10 или хотя бы 7. Вспомнила, должно быть, слова принца о неограниченном кредите. «Но куда мне столько? Я ее эти-то вряд ли перемерить успею, не то что поносить». А на подарки другим дамам десяток платьев заказывать, да еще из лучшего модного дома столицы. Это слишком жирно. Лихер Вителье быстренько согласовал со мной фасоны и перешел в кабинет, как громко называлась смежная с моей спальней комнатушка. Лихер Вителье и ее помощница занялись мерками, а я, полюбовавшись в очередной раз переливами огненного шелка и солнечной парчи, спросила: «Вы привлекаете к работе фей?» «Да, Велира», — с гордостью ответила Лихра. «Нежнейшую вышивку на вашем оранжевом платье я планирую поручить им». «Отлично», — обрадовалась я и дала Лихре Вителье несколько распоряжений. Она все внимательно выслушала и обещала, что исполнит в лучшем виде. Я довольно просияла. И радость от задуманного помогла мне пережить еще полчаса всеобщей суеты. Выбрать материал для нижних юбок, пуговицы, маги-застежки, герционы на украшения и прочую ерунду. Маги-часы на тумбочке протренькали 7. И сделали это так выразительно, что все мы невольно обратили на них внимание. «Лихра Вителье, пора заканчивать», — скомандовала Лира Бри, и лучшая швея столицы вместе с помощницами торопливо собрали вещи и откланялись. «Желаете отужинать?» — вежливо осведомилась старшая придворная дама. «Ну, вообще-то да, конечно. Но визит портных меня развлек и отвлек. А теперь я снова задумалась, что мне делать дальше?» «Я хочу пройтись», — заявила фрейлина. «Не сидеть же мне целыми днями в спальне. Возможно, поужинаю с придворными. Заодно по дороге дворец рассмотрю получше. И, может, даже сумею определить, где нахожусь и в какую сторону удобнее всего выстраивать портал». Я бросила быстрый взгляд в зеркало и поморщилась. «Ну, к ужину вообще-то принято переодеваться». «Платье, в котором я прибыла, где оно?» — спросила дам. «Оно поглажено и находится в гардеробе», — бодро отчиталась Лира Фриз и откатила дверку в сторону, демонстрируя мне редкие вешалки с висящей на них одеждой. «Пока редкие», — я фыркнула. «Я сменю платье к ужину. Достаньте это», — приказала, указав на блекло-розовое платье, абсолютно безбантовое вследствие тяжелого портационного перехода, и тихонечко вздохнула. Женское тщеславие требовало пойти на местную тусовку приличном туалете из темно-зеленой тафты, еще одном творении ателье Ветелье, но здравый смысл воспротивился. Вдруг подвернется шанс сбежать прямо сегодня вечером. Ну или, что хуже, не шанс, а острая необходимость. А воровать чужие платья я не хочу, да и приметное оно слишком. И вообще, я в своем как-то больше уверена. Но вдруг в итерстанских платьях зашиты какие-нибудь следилки? Переоделась я быстро. Причесалась поторжественнее. С помощью трех фрейлин это несложно. И в предвкушении выбежала из своих комнат. Лиера Бри еле за мной поспевала. Лиера Фрис и Лиера де Монти отправились сменить платье на вечернее. Так что меня конвоировала только старшая придворная дама. «Велира!» — окликнула она, слегка запыхавшись. «Я не уверена. У меня нет на этот счет никаких распоряжений от принца». «Нет распоряжений? Ну вот и славно. Не ожидал от куклы такой активности. А на что он надеялся? Что я дни напролет буду просиживать возле окошечка, вздыхая и ожидая его прихода?» Я нервно раскашлялась. «Куда идти, Лиера Бри?» — спросила фрейлину. «И вообще, может, вы устроите мне ознакомительную экскурсию по дворцу?» На лице Лиеры Бри появилось какое-то сложное выражение, и я поняла, что сегодня экскурсия не состоится. Без разрешения принца, так точно. Я хмыкнула и пошла вперед. «Сюда, Велира!» — догнала меня Лиера Бри. Мы свернули. Стало гораздо оживленнее. Встречающиеся придворные поглядывали на нас, раскланивались, но не приближались. Так, надо заняться делом. Я притормозила и постаралась вызвать в памяти маги-снимок дворца, по которому Амир искал точки безопасного входа. Снимок появлялся крайне неохотно. Его магический рисунок дрожал и то и дело пропадал, но я очень аккуратно попыталась его подтянуть и наложить на тот коридор, в котором сейчас находилась. Так, осторожненько, еще немного. И коридоры, магически со снимка и реальный, совместятся. Тогда я получу хоть какую-то общую картину. Я закусила губу, старательно разворачивая маги-схему. «Какая неожиданная встреча!» Я вздрогнула, и снимок дворца воспользовался этим, чтобы нырнуть обратно в маги-память. «Мэйра, мэйра, мэйра!» Повернувшись, постаралась придать своему лицу менее зверское выражение. «Ну, передо мной наследник престола все-таки». «Ваше высочество!» Я присела, следуя правилам этикета. Атаран подошел ко мне, сделав знак своей свите оставаться на месте. «Я вижу, кто-то принарядился!» — негромко промурлыкал он. «Это каким же тушканчиком я, должно быть, выглядела утром, если весьма скромное розовое платье заслужило его похвалу?» Атаран протянул руку и ухватился за рукав моего платья. Потер пальцами, словно проверял качество материала на ощупь. Кивнул удовлетворенно и слегка потянул на себя. Я следила за ним с удивлением и раздражением из-за сорвавшегося опыта по реанимации магического снимка дворца. Это, наверное, заставило меня забыться, потому что я произнесла тихо, но отчетливо. «А я вижу, кто-то рискует здоровьем». Распахнувшиеся глаза наследника были... прекрасны, такие нежно-голубые, такие идеально круглые, такие огромные. Я и не думала, что у мужчины, да и вообще у кого-нибудь, могут быть глаза в пол лица. А вот ведь... Я поспешно прикусила язык, но было уже несколько поздновато. Атаран смотрел на меня, не мигая, открывал рот, как выброшенная на берег рыба. И, похоже, не находил слов. «Ну, у меня-то с этим проблем никогда не было». «Ваше высочество», — я быстренько поклонилась, — «позвольте вас покинуть. Приятного вечера». И торопливо отошла. «Лира Бри!» Отмерший Атаран громовым голосом подозвал к себе мою старшую фрейлину. «Это еще зачем? Хочет отчитать ее за то, что не обучила меня почтительному отношению к наследнику?» Я сделала шаг в сторону, гадая, удастся или нет снова вытащить из закромов магической памяти этот мейров план Итерстанского дворца. Шедшие навстречу небольшой группой придворные вежливо кивнули, и я в ответ сделала реверанс. Прикрыла глаза, сосредоточилась. «Так-так, кажется, получается. Сейчас поддену за самый краешек и подтяну очень осторожно». «Что ты здесь делаешь?» Меня дернули так резко, что голова энергично мотнулась из стороны в сторону. Ну и, понятное дело, маги-снимок из нее тут же вылетел. Широкоплечий, крепкий господин невысокого роста больно вцепился в мой локоть и, протащив пару метров, вытолкал меня на лестницу. «Почему ты еще во дворце?» — прошипел он мне в лицо, продолжая оставлять синяки на многострадальной конечности. И я поняла, что мои глаза сравнялись по размеру с глазами наследника, потому как... «А это еще кто такой, мэра его подери?» «Я...» — пробормотала, тщетно пытаясь собраться с мыслями. И это, в общем-то, все, что я успела сказать, потому что весьма холодный голос отчетливо произнес... «Лирвик, нет. Потрудитесь объяснить ваше поведение». Мы вздрогнули дружно, и я, и захватчик моей руки. Последнее он догадался поспешно отпустить, и, сделав шаг в коридор, где застыл темный силуэт первого принца, низко и даже подобострастно поклонился. «Ваше высочество!» «Я жду, Лир!» — поторопил его Родерик де Лаэрт, и глаза его залила тьма. «Разъясните мне доходчиво, как вы посмели вести себя так с моей гостьей?» С каждым словом паузы становились все длиннее, а голос принца все глуше. В конце он уже не говорил, шипел, как змея. Или как змей. Я задумалась. И это позволило мне сдержать нервную дрожь и не броситься на утек вниз по ступенькам. «С вашей... Лир-захватчик бросил на меня через плечо шокированный взгляд. Я пожала плечами. Но он же не требовал, чтобы я представилась. Сразу на лестницу потянул. Уединение наше было недолгим. Принц подоспел на удивление вовремя. Я уставила взгляд в пол, склоняясь в реверансе и мучительно размышляя, как много Дел успел услышать и увидеть. Но отдельной двери-то на лестницу не было, так что все отлично просматривалось. Да и вообще, он точно на меня никакой следилки не навесил. Уж больно удачно каждый раз появляется». «Умоляю о снисхождении, ваше высочество!» Так и оставшийся мне незнакомым Лир соображал быстро. «Произошло чудовищное недоразумение. Я вернулся ко двору только сегодня днем и не успел познакомиться с эрцогиней Калаврен лично». «С какой стати ей с вами знакомиться?» прошипел первый принц, и Лир Викнет ощутимо задрожал. «Я неудачно выразился, ваше высочество», — пробормотал он. «Я пытаюсь сказать, что не знал и даже не догадывался, что передо мной ваша гостья. В противном случае я бы и на шаг к ней не приблизился». Последние слова, хоть и были не вполне куртуазными, но прозвучали весьма искренне. Я, по крайней мере, всецело в них поверила. «Это все же не объясняет вашего дерзкого поведения», — сухо заметил принц. И я поняла, что он увидел нас только на лестнице, когда незнакомый Лир жался ко мне, требуя ответа. «Так что вы скажете в свое оправдание?» Наступила тишина, Ее нарушал только какой-то быстрый ритмичный игулкий стук. «Мэйра, что это?» «А, это заполошное биение сердца в моих ушах!» «Мне нет оправдания», — сказал Лирвик «нет» после минутной паузы. «Красота Лиры свела меня с ума, и я на минуту забылся, желая познакомиться с ней ближе. Я едва на пол не рухнула. Он что, на самом деле свихнулся, если заявляет такое первому принцу? Такое можно сказать, только если...» Мысли отчаянно заметались. «Только если...» «Правда, еще хуже. Мэйра, это так?» «Я рад, что вы понимаете свою вину», — удовлетворенно сказал принц и подцепил левой рукой перчатку с правой. «Ваше высочество!» Лирвик нет, невольно отступил и, кажется, с трудом сдержался, чтобы не броситься бегом по лестнице, как я 5 минут назад. Ну, или, по крайней мере, торопливо не спрятаться за мной. «Я искренне сожалею, повторю. Я и предположить не мог, что разговариваю с эрцогиней Калаврен. Я не желал ей зла. Я хотел всего лишь побыть минутку с красивой девушкой, вдали от любопытных глаз. Потому и увлек эрцогиню на лестницу. Я приношу извинения эрцогине и прошу снисхождения у вас». Лирвик нет, сглотнул. «Прошу вас, поймите меня, ваше высочество, как мужчина мужчину». «Не сомневайтесь, Лир, я вас прекрасно понимаю», — заверил его первый принц с кривой и крайне неприятной, но пусть будет улыбкой. «Велира очень привлекательна». И от этой его улыбки я почувствовала, как в кожу воткнулись сотни маленьких иголочек. Лирвик нет, тоже ощутил, должно быть, какой-то дискомфорт, потому что заметно позеленел, а принц стал не спеша стягивать перчатку с правой руки. И вот тут я испугалась. Очень. Родерик де Лаэрт меня больше не видел. Он вообще никого и ничего не видел, кроме потенциальной жертвы перед собой. Принц сделался вдруг спокойным, собранным и отстраненным, а тьма в его глазах лениво присматривалась к зеленому Лирвикнету с каким-то одобрением, что ли, словно она была не прочь попробовать его на вкус. «Мэйра!» Я тряхнула головой, прогоняя нелепые мысли, и, обогнув Лира, встала перед первым принцем. «Ваше высочество!» Громко обратилась, прокашлялась, так как вышло почему-то хрипло, и сделала глубокий реверанс, вложив в него все свое умение. Конечно, будь у этого платья хоть какое-нибудь декольте, эффект был бы больше. Но принц все-таки перевел на меня взгляд, в котором колыхнулась тьма, но не злобно, а насмешливо, типа «Кто тут прожужжал?» «Мэйра». Я постаралась выдержать взгляд. Более того, я начала улыбаться. Неторопливо, так же, как принц минуту назад снимал свою перчатку. Я очень медленно зажгла огонек в уголках губ, позволила ему отразиться в глазах, наполнила лицо светом и, наконец, улыбнулась ярко, открыто, обезоруживающе. В лучшие времена не проходило и месяца, чтобы кто-нибудь не воспел мою такую улыбку. И хотя я подозревала, что это по большей части дежурная лесть, но и правда в этом тоже должна была быть, да? Я добавила в улыбку самую чуточку магии. Тьма в глазах первого принца фыркнула. Нет, не признавая поражения, а скорее умиленно, словно радуясь первым шажкам милого дитяти. Любовно огладила меня напоследок взглядом и исчезла. «Моя дорогая», — задумчиво сказал Родерик де Лаэрт, «не желаете ли вернуться к себе?» «С удовольствием», — живо откликнулась. «Вы меня проводите? Пешком далеко, а я немного устала». «Я?» — первый принц посмотрел на наполовину снятую перчатку, потом перевел взор на Лира Викнета. «Планировал немного задержаться». Родерик де Лаэрт вдруг уставился на меня с подозрением, словно ожидал, не брошусь ли я вымаливать наглому Лиру прощения. Но дело в том, что я и не думала вмешиваться. «Я подожду», — покладисто сказала и даже сделала шажочек в сторону. Лир за моей спиной судорожно вздохнул. Первый принц помедлил. Что бы он ни планировал, делать этого при мне не хотел. По крайней мере, больше не хотел. «Вы не пострадали, моя дорогая?» — заботливо осведомился де Лаэрт. «Ничуть», — качнула головой. «Ну, синяки проступить вряд ли успели, да и длинные рукава платья их успешно скроют». «Я сотворю портал, и Лира Бри отведет вас», — с полувопросительной интонацией предложил первый принц. «Вы не хотите пойти со мной?» Я обиженно надула губы, стараясь, однако, не переусердствовать. «Хочу», — вздохнул Родерик де Лаэрт. «Как-то обреченно вздохнул, я бы сказала». Первый принц натянул перчатку обратно. Мне показалось, или Лир Викнет покачнулся от счастья и протянул руку, за которую я с готовностью и благодарностью ухватилась. «Лир Викнет Лемонти», — отчетливо произнес его высочество, — «я лишаю вас должности советника и запрещаю появляться при дворе вплоть до моего личного письменного разрешения. У вас есть 20 минут, чтобы покинуть дворец, и еще 3 часа, чтобы выехать из столицы вместе со всей семьей и домочадцами. Ваш городской дом переходит во владение короны. Оба ваших имения остаются за вами, но вам или членам вашей семьи запрещено въезжать в столицу Этерстана без моего приказа. Ослушание влечет за собой арест и, по выявлению злого умысла, смерть». «Благодарю вас», — выдохнул Лир Лемонти, и я тупо моргнула. «Это он сейчас радуется, что его вместе с семьей из города выгнали?» «А что с моей кузиной?» — осторожно спросил Лир Викнет. «А что с ней?» — приподнял бровь первый принц. «Я не вижу Бартессы де Монти на лестнице. На младшую ветвь вашего рода наказание не распространяется. Если только...» — де Лаэрт повернулся ко мне. «Если только у Велиры нет никаких нареканий на ее счет». «Это он о вредной темноволосой фрейлине, да?» Мои глазенки кровожадно сверкнули. «Нажаловаться, что ли? Отомстить от души? Вон и повод какой чудесный!» «Моя дорогая?» — мягко спросил принц, и я покачала головой. «Все хорошо», — сказала, улыбаясь. «Ваше время уходит», — равнодушно заметил первый принц, и Лир Лемонти отчетливо дернулся. «Благодарю вас, ваше высочество, за ваше великодушие!» И он снова низко поклонился. «И вас, Велира!» Очевидно, что Викнету очень хотелось бросить на меня прощальный взгляд. Многое между нами так и осталось невыясненным. Да и я была бы не прочь попытаться назначить ему встречу. Но ни он, ни я не рискнули, понятное дело. Лир Лемонти распрямился и быстро зашагал по коридору. И я едва удержалась, чтобы не броситься за ним. Спросить, что ли, у принца, можно ли его проводить до выхода? Мэйр выразительно закатила глаза, и я поняла, что идея дурацкая. Тем более, что сама же добивалась компании первого принца. А теперь что? Бросить его и помчаться за Викнетом? Ну, ха-ха, принц не оценит. Но сейчас Лир Лемонти уйдет, а я останусь. Останусь здесь, в этом Мейровом дворце, опять вся в непонятках. Надо догнать его как-то, надо поговорить. Ох, что делать? Я дернулась в отчаянии, и державшая меня рука принца сжалась сильнее. Он отошел вглубь коридора и потянул меня за собой. Но вокруг оказалось неожиданно многолюдно. Просто удивительно, как такому количеству народа удавалось сохранять полную тишину. Мелькнули заинтересованная физиономия Тарана, белая, как моя батистовая простыня, лицо Лиры Бри, еще много лиц и много-много глаз, которые, впрочем, синхронно уставились в пол, стоило принцу развернуться. Я ни на кого не обращала внимания. Следила за удаляющейся спиной Лиры Лимонти и физически чувствовала, как с каждым его шагом все дальше уходит возможность разобраться в этой истории. Перед тем, как покинуть коридор, Лирвик нет, помедлил, словно споткнулся, и я вдруг понадеялась, что он обернется. «Мейра, что за глупые фантазии? Обернется и... что? Подмигнет мне заговорщически? Сделает какой-то тайный знак? Уверенным и точным броском кинет через весь коридор капсулу с разовым порталом? И это после того, как чудом избежал наказания, которое, судя по его реакции, было бы намного хуже потери придворной должности и городского дома». Лиир Лимонти вышел, и по знаку принца за ним двинулся один из гвардейцев. «Все закончилось, моя дорогая», — успокаивающе сказал Родерик де Лаэрт. «Можно вернуться». «Ну да, теперь точно все закончилось». Лирвик нет, для меня потерян навсегда. Уедет из столицы до полуночи и увезет свои, да и мои, тайны с собой. Не могу понять только, это плохо или наоборот хорошо. Мэйра улыбается как-то загадочно и снисходительно. Первый принц тем временем одной рукой очень изящно приоткрыл портал и вежливо сказал: «Прошу вас, моя дорогая». Ну, выбора у меня особого не было. Тем более, что второй рукой он все так же удерживал мои пальцы. Я улыбнулась благодарно. Под дружный низкий поклон идеально выдрессированных придворных мы их покинули.